не Клод. Поздним вечером яркие звезды загорелись на небе мигая. Море сонно плескало прибоем, подымая с песков белых чаек. Те, летая над темной водою, возмущенно и громко кричали, недовольные лаской морскою и порывами слабого ветра. Только филин спокойно и важно восседал, наблюдая за морем. Он сидел на камнях незаметный, неподвижный, невидимый чайкам. Птицы сварога ночью безлунной на дозоре сидела исправно, чтобы с моря внезапно в час поздний на дракарах строптивые даны не нагрянули силой военной. В это тихое, сонное время в зале храма Перуна собрались воеводы, бояре Дубина, и, усевшись на главках сосновых, стали ждать, когда князь пожелает к ним прийти и сказать свое слово. Так сидели они до полночи и молчали, а ветер холодный, потихоньку играя ставнями, все скрипел и стонал, как ребенок. Наконец воеводы поднялись и, вздохнув, порешили направить в княжий двор своего человека, чтобы он передал князю слово, слово тех, кто за войско в ответе, кого выбрали общим собранием, ободрит и в тяжелое время. Решено было князя поставить перед фактом его малодушия, чтобы он отказался от власти, если страхом наполнено сердце. Но лишь только об этом решили, как открылись дубовые двери, и в светлицу вошел вождь военный, Святояр, князь страны ободритов. И, увидев его воеводы, снова сели на лавки и молча стали ждать, когда молвит он слово. И сказал Святояр воеводам: «Братья, трудно мне, братья родные, не в защите, скажу я вам прямо, что не знаю, как с тьмою бороться. Здесь не я нужен вам, воин брани, нужен воин другой, воин слова, воин мудрости, воин порядка, воин, знающий темных законы, тот, кто жизненный опыт имеет, кто водил наше войско на данов, на норвенов, на франков, на свеев, и ни разу не знал поражения. Одним словом, скажу я вам, други, что не Клота к нам вновь на княжение надо звать, к его дому с поклоном. Первым я подойду, вы за мною. И прошу вас, поверьте мне, други, что не надо играть нам с судьбою». Старый мудрый Неклод утром ранним вдруг узрел из окна своей спальни, как к воротам парадному дома, на конях вороных и на белых, подъезжали бояре в доспехах, с ними князь Святояр в шлеме златном, в красном ярком плаще и в кольчуге, а в руках его меч высшей власти, власти, данной народом над войском. И задумался старец, взирая на нарядных гостей у стен дома. Но, надев выходную рубаху, вниз по лестнице быстро спустился, отпер дверь своими руками, жестом знатных гостей приглашая. Но остались на месте бояре, только головы в низком поклоне пред хозяином все опустили. И лишь князь Святояр вперед вышел. Он снял шлем и, склонивши колено, молча меч положил пред Неклотом, а потом тихим голосом молвил: «Князь и брат мой, вот меч высшей власти, снова он к тебе, мудрый, вернулся. Это воля народа и князя, что склонился сейчас пред тобою. Подними меч, возьми его снова и води войско венов, как прежде. Все мы будем служить тебе честно, если надо, и головы сложим за народ свой и правое дело. Не взыщи, что ответственность снял я, на тебя возложив ее бремя. Это было угодно народу, что нам делать, такое уж время». И Неклод, взяв дрожащей рукою меч булатный, поднес его к сердцу и сказал твердым голосом князю: «Святояр, очень жаль, что народа отменить я не в силах решения. Я согласен, и вот мое слово. Знаешь ты, Святояр, знают воины, что я стар, и командовать войском одному будет мне не под силу. И поэтому, брат мой, со мною будешь ты, Святояр, равный властью. Старику помогать станешь словом, мудрым, нужным, ведь ты полководец. Я возьму на себя ход событий, ты же их исполнять будешь смело. Нам так будет сподручнее, княже. Три чела, три руки и три сердца. Удивленно взглянув на Неклота, Святояр свою голову поднял и спросил старика, кто же третий, на кого он надежды питает? Может, кто из союзников верных, и кого он пока что не знает? Но ответил Неклот ему прямо, третий с нами поднимет десницу, Руевид из огня выходящий. Я во сне его видел, бояре. Бог сказал мне всего лишь два слова. Я пришел. Значит, тьма не всесильна. Надо верить, что выстоим, други. Но чтоб наша победа созрела, мы пошлем в Ретру к лютичам верным трех бояр в ратном деле сметливых и попросим их быть с нами вместе. Также надо посольство к руянам снарядить нам, пока что датчане не прикрыли морские проходы. Надо спешно помочь лужичанам скот сберечь и разрушить дороги, что ведут по их землям на Дубин. И, конечно же, надо направить мужей, знающих толк в убеждении, в Русь Восточную, к братьям по крови. Если б флотом они своим мощным усмирили сектуны и драккары. Я боюсь наступления свеев, их король – давний друг королингов. Надо думать о всем, братья, сразу и везде опираться на силу. Так, сказавший Неклот, меч повесил на свой пояс сафьянцевый красный и, обняв Святояра по-братски, до земли поклонился боярам.